Музыка, не зря мы о ней говорим, не зря мы придаем ей значение, это сильный инструмент воздействия на человека. Сильный инструмент. Я даже сам так глубоко этого не понимал и не задумывался, но когда мне поручили эту тему, я стал больше вникать, исследовать. И не только в Священном Писании приходилось пользоваться и материалами музыковедов, которые исследуют, анализируют музыку. Друзья, музыка – это инструмент влияния, очень сильного, очень большого влияния, друзья. Мало кто, может быть, этому придает значение, мало кто осознает это, друзья, но кто это знает, он пользуется. Слышал свидетельство даже человека, который пытался на этом развернуть бизнес. Он предлагал рекламным компаниям, что говорит, давайте я буду создавать программную музыку для рекламных роликов, которая будет воздействовать. Но, по-видимому, в это не поверили, в это не оценили. И он просто стал музыковедом, историком музыки. Друзья, но музыка, она действительно воздействует. И поэтому нам нужно бодрствовать, вникать, размышлять над этими вопросами, чтобы не подпасть под влияние вредное, но чтобы доброе, правильное, хорошее музыкальное влияние осуществлялось и на нас, и на окружающих нас, и в наших церквах. Братья, первейшее назначение музыки, которое мне видится в Священном Писании, мы прочитаем сейчас текст из второй книги Паралипоменон, из 7 главы, 6 стих. «Священники стояли в служении своем, и левиты с музыкальными орудиями Господа, которые сделал царь Давид для прославления Господа». Вот я эту мысль хотел подчеркнуть. Царь Давид для чего сделал музыкальные инструменты? Для прославления Господа. Братья, я вот лично размышляя и готовясь к этой теме, вот о чем запереживал и к чему хотел бы побудить и музыкантов, и служителей, и проповедников, чтобы больше сосредоточиться на Боге. Я хотел и размышлял о том, чтобы призвать к тому, что нам Бога надо познавать, нам Бога надо знать. И был удивлен и порадован, что вчера звучали эти мысли, вчера звучали эти темы. И они звучали согласно тому, как и я чувствую и понимаю. Когда Василий Васильевич стал говорить вот это слово о познании Бога, он говорит, в наших собраниях не услышишь эту тему. Это больше тема каких-то мероприятий, семинаров. А почему, братья? Ведь нам же надо знать Бога. Ведь от этого зависит и все наше служение, и все наше хождение. И вы знаете, если вот коснуться истории, чем занимались первые христиане, они исследовали Бога. Они искали понимание о Боге. Да, порой они настолько глубоко заходили, что, может быть, нам вообще никогда такое на мысль не приходило. Но ведь это же хорошо. Несколько лет назад, прослушивая книгу Генриха Сенкевича «Кама Гридеши», вы знаете, на что я обратил внимание? Когда этот автор описывает Петра и его проповеди, он описывает, что Петр просто рассказывает о Христе. И я об этом задумался. Я думаю, действительно, как это он так подметил? Ведь если бы среди нас оказался Петр, что бы мы его спросили? Может быть, с нашим настроем даже мы его спросили, расскажи, как вот здесь поступить, как вот тут. А ведь главное что? Это человек, который видел Христа, который может о нем рассказать. Братья, и вот это, наверное, важное, что, не скажешь, что упущено, но как-то слабовато в нашей среде слабовато, друзья. А от этого и возникают перекосы, от этого неправильный акцент служения. Одного музыканта, композитора, исполнителя спрашивают, почему ты пишешь такую музыку? Музыка на грани. На грани того, что еще чуть-чуть, и она уже будет совсем неприемлема, совсем не та, чтобы нужна для служения Богу. А он говорит, а зачем писать такую музыку, которую не будут слушать? Друзья, кто в его центре внимания? Люди. Люди, слушатели. О другом, может быть, о другом, может быть, не о другом. Не знаю, о ком из исполнителей в проповеди брата Арона Реймера слышал такое слово. И его тоже спрашивают, ну вот ты выпустил свой альбом, вот. Ну, зачем ты его, нужен ли он такой? А он говорит, а я не переживаю, моя музыка своего слушателя найдет. На ком опять акцент? Кто главная личность, для которой исполняется музыка, совершается музыка? Опять человек. Братья, я не говорю, что не надо учитывать. Надо, и об этом я тоже скажу. Но все-таки основанием и центром должен быть Бог. В 102-м псалме Давид восклицает, «Да будет благоприятна Ему песнь моя». И потеряв, друзья, вот этот ориентир, конечно, в музыке можно, но не можно, а неизбежно человек заблудится. Нужно петь, нужно писать, нужно сочинять, помышляя о Боге. Ну вот, например, все люди, так вот музыканты, признают величие музыки Баха. Год назад я услышал одно произведение Баха, оно было исполнено на скрипке, соло, играл профессор, по-моему, даже венской, ну, из Австрии, профессор музыки играл. Но произведение настолько сложное, настолько он его усердно играл и с таким трудом чувствовалось, и даже, братья, чуть-чуть признаюсь, и чуть-чуть даже местами фальшивил. Профессор музыки. А я слушаю и думаю, у меня к Баху возник вопрос. Думаю, зачем писать такую музыку, которую не может сыграть даже профессор? А вот готовясь к этой теме, ну так вникая и в биографии авторов, в историю музыки, я нашел вот какое свидетельство. Один человек охарактеризовал так, говорит, Бах писал, созерцая Бога. И каким он видел Бога, так он и писал. Его не волновала сложность его произведений, будут ли они в силах исполнены. Он созерцал Бога и писал. Это музыковеды говорят. Это не проповедники Евангелия говорят. Это музыковеды говорят. Друзья, для меня стало понятно, почему он такие произведения писал. Он был сконцентрирован на Боге. И все признают величие этой музыки. Почему? К Богу она направлена. Еще одно такое свидетельство о Бахе. Вот другой великий композитор Моцарт, он жил позже, около 100 лет после Баха. И музыка Баха, она оказалась непонятой современником, и она была забыта. И Моцарт, который легко писал произведения, он огромные симфонии писал за короткий период времени, вот, много писал всего, но однажды он встретил в библиотеке ноты Баха, забытого. И такое свидетельство в истории осталось, что он 4 месяца не написал ни одной ноты. Настолько он потрясен был этой музыкой. Музыка, которая написана в созерцании Бога. Друзья, я вот так вот, ну, в общении с молодежью, в служении с молодежью однажды столкнулся вот с чем. Мы рассуждали о материале, предложенном от братства. Были такие книжечки, может быть, у кого-то они есть, кто-то по ним занимался. Вопросы для желающих изучать Священное Писание. И вот там одна из первых тем – Бог-творец. И вот мы с молодежью рассуждаем, подобие, в чем человек подобен Богу, пытаемся постигнуть Бога, рассуждаем. То ли мы как-то это сильно скучно, то ли заумно, то ли что ли, как так получилось. Один брат восклицает, не выдержал, говорит, да ну зачем оно нам это надо? Ну давайте поговорим о практическом, о том, как нам жить. И меня это тогда так задело неприятно. Думаю, о Боге люди не хотят говорить. Но сейчас, я думаю, все-таки, наверное, была наша ошибка. Хотят люди Бога знать. Когда вышла в нашем братстве книга «Величие Бога», я слышал много восторженных отзывов. Многие очень радостно ее восприняли. Есть жажда знать Бога, есть жажда познавать Бога. И на этом, друзья, нам нужно сосредоточить свои усилия. И музыка наша выправляться будет. Мы не будем спорить, там, эту синкопу стоит ставить или не стоит, если мы одинаково будем знать Бога. И правильные акценты в нашей жизни будут расставлены в познании Бога. По-другому будет звучать наша музыка, братья. По-другому музыканты наши будут писать. Вот это очень необходимо, очень важно. Ну и еще я уже и на семинаре Регинском говорил об этом, о том, что есть жажда у людей именно слышать о Боге и понимать Бога. Ну, тоже совершаю служение регента, стараюсь заниматься, повышать музыкальный уровень, технический уровень нашего и хора. Вокалом занимаемся, поем, все, трудимся, репетиции проходят, все вроде бы хорошо, я так доволен служением. Однажды с сестрой одной общаюсь, она говорит: «Слушай, вы как-то стали плохо петь». Я был потрясен. Как плохо петь мы стали? Ведь мы же стараемся почти из всех сил, чтобы качество... Я вижу, технический уровень растет. Мы лучше стали петь. Она говорит: «Вы стали плохо петь». Ну, я от нее никаких разъяснений не услышал, вот. А я обратился к Богу за разъяснением. Я стал молиться: «Господи, что такое? Почему это мы стали плохо петь?» И мне вот на сердце легла эта мысль, что мы увлеклись нотами, мы увлеклись техникой, мы увлеклись искусством, но забыли о поклонении Богу. Я пришел на спевку и говорю: «Братья и сестры, вот сегодня мы с вами занимаемся нотами, но когда мы с вами будем в воскресенье петь, вы забудьте про ноты и пойте, размышляя о том, что вы поете, и поклоняясь Богу». Утром в воскресенье у нас еще репетиция прошла. Напомнил эту же мысль, все, порепетировали мы, поучаствовали в собрании хором. Эта сестра подходит ко мне после собрания и говорит: «Вот сегодня вы пели хорошо». Нет, она не знает о том, что мне Бог открыл, о чем я говорил с хористами. Она не хорист, она в рядах сидит. Вот. И думаю, что никто ей не мог этого передать. Друзья, вот что значит, помышляя о Боге, совершать служение. Петь пред Богом, для Него петь, и людям это будет приятно. Не надо акцент ставить на людей, на слушателя, чтобы там людям угодить. Богу надо поклоняться, и души, которые ищут того же, они это ощутят и будут радоваться. Друзья, ну следующий, может быть, штришок, просто мы стих, наверное, зачитаем к этой же, может быть, теме дополнения, что музыка, музыкальные инструменты, пение, они предназначены прославлять Бога. И как деталь еще одна, это Псалом 106, 22 стих. «Да приносят ему жертву хвалы, и да возвещают о делах его с пением». Братья, вот тут немножко деталь такая, что приносят жертву хвалы и возвещают о делах Божьих с пением. То есть пение, оно должно говорить о Божьих делах. Это, в общем-то, то же самое, что помышлять о Боге, познавать Бога и к Богу направлять свое пение. Но чуть-чуть немножко штришок такой о делах Божьих. Много ли мы с вами можем говорить о Боге? Много ли музыканты наши, регенты, могут говорить о Боге? Я вот вспоминаю себя, когда занимался с детьми, посещал семинары детских работников. И в 96-м году мне как-то очень ценно стало, что наш брат Дмитрий Дмитриевич Конкин постоянно проповедовал о Христе. Вот. Ну, сейчас я как-то реже его слышу, тогда на семинарах был, в детских лагерях чаще слышал. Проповедует о Христе. Мне это понравилось. И я для себя взял такой ориентир. Тоже буду говорить о Христе. Для меня это оказалось очень трудно. Когда я участвую в служении благовестия, братья, тоже всегда хочется говорить о Христе. но обнаруживаю, что это для меня тоже трудно. Возвещать о делах Божьих словом, с пением. Друзья, как нам важно знать Христа, Его дела, дела Божьи, и о них говорить. А нам легче, наверное, говорить о том, что нельзя, чуть сложнее говорить о том, что нужно. Вот. Но о самом Христе, о Божьих делах в нашей жизни. Бывает среди молодежи, когда дни рождения или какие-то мероприятия проходят, и вот задают такой вопрос: расскажи о Божьих благословениях в твоей жизни за прошедший год. Как часто этот вопрос ставит людей в затруднительное положение. Друзья, как бы нам нужно знать дела Божьи, о них петь, о них возвещать. И пение, и музыка для этого предназначены. Так Бог хочет, чтобы в пении возвещались Его дела. Друзья, чуть дальше хотелось бы продвинуться в наших рассуждениях. Ну, чтобы не получилось однобоко, друзья, скажу, что все-таки я бы не советовал всем подражать Баху, сочинять и петь так, что другие этого не могут понять и не могут исполнить. Все-таки учитывать надо и другую сторону, друзья, другое назначение музыки. Давайте прочтем очень знакомый нам текст, послание Ефесянам, 5 глава, 19 стих. Очень знакомый текст. «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Братья, для чего предназначено пение? Назидать? Назидать себя. Прежде всего, братья, когда мы поем, когда поют наши певцы, музыканты, они должны, и мы должны, когда поем, назидать себя. Нужно размышлять о том, что мы поем. Братья, бывает зачастую так, что мы увлекаемся просто красотой мелодии, созвучием каким-то, а содержание произведения не очень-то и понимаем. Зачастую поем слова, которые вообще не соответствуют. Ну вот, например, если вы знаете такую песню: «Может быть, этот Новый год нам откроет новое небо». И там есть такое перечисление: «В последний раз то произойдет, в последний раз то произойдет». И я слышал, насколько мне помнится, раньше такое пели: «И в последний услышим раз, как вдали громыхают грезы». Братья, кто из вас слышал, как громыхают грезы? А почему так поют? Думаю, что увлечены мелодией, напевностью. А вот чуть-чуть бы задуматься, что громыхает-то? Грозы. Грозы. По-видимому, кто-то с кассеты списывал, не дослышал, там записал слова, не подумавшие. А другие открыли и поют, не думавшие. Когда появилась песня у нас «Когда ты рядом, мой Бог дорогой», то во втором куплете там такие слова звучали: «Сколько борьбы безутешной и слез». Мне сразу как-то стало непонятно, думаю, борьба безутешная как-то не очень согласуется, не очень согласуется. По-видимому, тоже кто-то не дослышал, что-то не то написал. Когда появились слова, оказывается, там написано: «Сколько борьбы безуспешной и слез». И люди слова держат перед собой и по-прежнему поют «безутешной борьбы», даже не замечая, что там другие слова, и не замечая того, что несоответствие. Почему, друзья? Не размышляют, не назидают себя. А зачем же тогда поем? Приятненько, как Соломон сказал, завел у себя певцов и певиц, и услаждения сынов человеческих, разные музыкальные орудия. Но в свете Священного Писания музыка, пение должно назидать себя. Апостол Павел восклицает, но правда не к музыкантам: «Как ты, уча других, не учишь себя самого?» И, наверное, в этом есть тоже справедливость, и если к певцам обратить слова. Один брат говорит: «Слышу, сестра поет: встану рано еще до зари и склоню перед Богом колени. Говорит, а я-то знаю, что да не встанет она никогда до зари, чтобы склонить в колени. Ну, знаменитая песня, хорошие слова. Вот. И так и поются сердечно. Жить бы так, да, друзья? Себя назидать, себя воспитывать нашим пением. Вот в чем мы сегодня нуждаемся. А не просто услаждать чувства. Следующий шаг, друзья. И не только себя. Тоже знакомый текст послания к Колоссянам, 3 глава, 16 стих. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Друзья, не только назидая себя, но вразумляя и других. То есть, когда совершается музыкальное служение, пение, будь то музыка, предназначено для того, чтобы вразумлять, для того, чтобы поучать, для того, чтобы направлять на доброе, на что-то. Друзья, и тут мы вот к какой проблеме подходим. Для того, чтобы вразумляться, надо что делать? Надо понимать. И зачастую так говорят, хор поет, я ничего не понимаю. Братья, что делать? Что делать, чтобы понимать, что поет хор? К этой проблеме нужно подойти с двух сторон. С одной стороны, и я думаю, так оно и происходит, и я сам как регент над этим работаю, чтобы слова были понятны. Певцам, хористам нужно стараться, нужно заниматься, упражняться в этом, чтобы слова были понятны. Но, братья, надо и с другой стороны двигаться к решению этой проблемы. Нужно и слушающим приучать свое ухо к тому, чтобы понимать эти слова. Друзья, это тоже надо. Вот я помню, Александр Викторович раньше отвечал так и говорил, с первого раза крупное, хорошее произведение хоровое не поймешь. Его надо послушать несколько раз. Попросите ваш хор еще раз спеть это произведение, может, в конце служения или на следующее служение. Друзья, но стремитесь понимать. Слушайте дома хоровую музыку, учитесь понимать. Мы не решим этой проблемы с одной стороны, только с музыкантов требуя, чтобы они понятно пели. Надо двигаться и с другой стороны. А иначе, друзья, а иначе что? Мы и скатываемся на такой уровень. Вот кто-то взял там микрофончик, вот, и так эмоциональненько там пропел, поярче все чувства на выворот. О, понятно, понятно слова. А какая там музыка за ним гремит? Что там еще? Это вроде бы и меня не волнует, зато понятны слова. Друзья, почему я так превозношу хоровое пение? Но это действительно пение, которое способно величие Божие выразить, показать. Это то пение, которое предостерегает вот от излияния этих лишних чувств и эмоций. Соло более к этому способно. В хоре трудно это изобразить, друзья. Хор для нас – предостережение. Ну и, в общем-то, и так оно и велось, служение музыкальное. Давид поставил хоры, ни одного Хинанию, который был искусен в пении, хоры поставил. Пастухам тоже воинство небесное пело, не в единоличном числе. Друзья, это хороший для нас пример. К сожалению, наш слух испорчен вот этими трехватными динамиками. Друзья, как можно выразить музыку, если там декадомры даже в 4 раза размером больше, чем этот динамичек, что он может передать? И в этом смысле, конечно, электронная музыка, вот эта искусственная, синтезаторная, она выгоднее звучит, потому что она создана через эту электронику. Никакой микрофон, никакой динамик не передаст живой музыке. Друзья, и мы свой слух дома приучаем, а потом мы не воспринимаем хорошее пение. Когда вот здесь проходило освящение дома молитвы после курсов союзных скрипачей, большой оркестр был, играли, просто мурашки по телу идут. Настолько ярко, выразительно. От нас была одна сестра, она с детским хором занималась. Я ей потом говорю, ну вот ты теперь понимаешь, почему люди в театр ходят? Живую музыку услышать. Нет, я не говорю, что надо ходить в театр. Не надо ходить в театр. Но нам слух, друзья, свой надо воспитывать и приучать, чтобы слушать серьезную музыку, чтобы слушать оркестры, чтобы слушать хоры. А не только от музыкантов ждать, что они ну, так нам понятно все споют и преподнесут. Надо воспитывать и свой слух. Для этого мы говорим, что стоит детей отдавать в музыкальную школу, чтобы они обучали слушанию. Вот тут брат со мной как-то делится, говорит, мой сын изнывает от музлитературы, надоело ему это все слушать, зачем это надо? Ну, а в общем-то надо. Надо себя воспитывать, надо слух приучать. Мы стали просто дилетантами в музыке. И не только мы, друзья, вообще люди мира. Я опять же вот коснусь истории. Вот этот же музыковед, которого я слушал, он говорит, Бах, ну и еще с каким-то музыкантом, они знаете, что делали? Они музыкальные дуэли устраивали. Брали кости вот эти игровые, знаете, кубики, да? И на гранях этих кубиков писали на одном нотке, на другом ритмический рисунок, там восьмушки, четверти длительности. И вот кидали, и что выпадет? И какие ноты и ритм выпал, нужно из этих нот и ритма сложить мотив, а из этого мотива построить музыкальное произведение фуга. Вот. Это сложное полифоническое четырехголосное музыкальное произведение. Ну, чтобы вам понятнее было, у нас есть одно произведение такое в сборниках. Для того, чтобы его спеть нашим хором, мы несколько месяцев, месяца три учим это произведение. Потом только мы его способны спеть. А люди того времени, вот современники Баха, вот он сам, другой композитор, они тут же импровизировали, составляли такое произведение, оно очень там строгие законы в его построении, просто математически выверенные. А контроль над этой дуэлью, секундантами на этой дуэли, были простые горожане Германии. И они это понимали. И вот этот музыковед, он удивляется, говорит, для меня это труднопостижима структура фуги. А тогда понимали это простые горожане. Друзья, насколько упал наш музыкальный уровень. И поэтому нам нужно воспитывать себя. Друзья, для того, чтобы назидаться, для того, чтобы понимать музыку, надо себя воспитывать. Надо приучать свой слух. Нет, я не говорю, что надо теперь заниматься разбором сонатной формы, там, фуг и всего прочего. Нет, не к этому я призываю. Я призываю к тому, чтобы хотя бы полюбить хоровую, оркестровую музыку, серьезную, строгую, действительно направленную на поклонение Богу. Ну и, друзья, наверное, самый сложный момент, самая сложная сфера, о которой, наверное, больше всего сейчас и идет рассуждение, разномыслие, может быть, даже где-то и споров. Давайте вот о чем прочитаем. Тоже из книги Паралипоменон, из первой книги Паралипоменон, 15 глава, 16 стих. «И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, с псалтырями и цитрами и кимвалами, чтобы они громко возвещали глас радования». Братья, для чего еще предназначена музыка? Сложный вопрос, да? Братья, ну я вот какой из этого стиха вывод хотел сделать. Для того, чтобы передать свои чувства. Или для того, чтобы ну, выразить свои чувства. Да, друзья, музыка для этого предназначена. Когда-то я слышал проповеди о том, что музыка не должна быть ну, там, эмоциональным выражением чувств. Братья, этого быть не может. Музыка, она всегда выражает чувства. Или если музыка не выражает чувств, ее никто не захочет слушать. Ну, музыка без чувств, я вам могу пример привести. Это ваши дети, занимающиеся на инструменте дома, за домашнее задание выполнять в музыкальной школе. Нравится вам эта музыка? Я когда упражнялся, занимался, уже будучи старше, вот, сижу, занимаюсь, тренируюсь, там, все эти гаммы. Ну, сам уже над собой работал, не учился в музыкальной школе. Уже взрослым человеком, когда обучался на наших курсах братства. Произведения какие-то разучиваю. Папа мой заглянет в комнату, говорит, хождение кота по роялю. Закроет дверь поплотнее и пошел. Ну, а кот продолжает ходить. Вот. Друзья, без этого никуда. Так учатся наши дети. Но в результате все-таки мы к чему должны подойти? К тому, что мы выражаем свои чувства через музыку. И если брать именно Священное Писание, то музыка была всегда связана с радостью. Апостол Иаков какой совет дает? 5 глава, 13 стих. «Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто из вас? Пусть поет псалмы». То есть радость у тебя, веселье, выражай это в пении. Для нас, наверное, уже непонятный стих, когда Соломон говорит в книге притчи, что «что уксус нарадный, то поющий песни печальному сердцу». Но мы же сейчас поем для утешения, так ведь, братья? Поем и себя утешаем пением. А раньше музыка, она всегда была атрибутом радости. Даже в средние века, когда стала ну, в христианской среде, в христианской церквах развиваться музыка, вот, изначально был сформирован мажорный лад. И считалось, вот мажор – это от Бога. А минор – это мажор наоборот. Это считалось от дьявола. Ну, так в средние века говорили, дьявол – это обезьяна Бога, который передразнивает Бога и делает все наоборот. И поэтому минор воспринимался как наоборот от дьявола. Но потом все-таки эти понятия поменялись. Мы сейчас используем и мажорный лад, и минорный лад, и для утешения мы поем. Но все-таки Священное Писание так нам указывает, что музыка выражает глаз радования, и музыка выражает чувства, и музыка без выражения чувств, но она не нужна. Я знаю одну сестру, она отучилась на теоретика, а, по-видимому, вот чувствовать музыку ей трудно получалось. Ну, и я слышал отзывы, но не хотели слушать ее игру. Не хотели слушать. Почему? Бесчувственная музыка. Не нужна она. Но вот здесь, братья, есть как раз самый болезненный вопрос. Насколько мы можем эти чувства выражать? Какие чувства, друзья? А другой момент какой? Я вот это хотел уже не как утверждение, а как рассуждение предложить, братья. Вот на основании Священного Писания у меня сложилось такое впечатление, но могу не до конца это познать, постичь, что чувства первичны, а музыка вторична. Но что происходит сейчас? Именно посредством музыки пытаются создать настроение. И вот, на мой взгляд, это опасно. Если Давид устанавливал служение Богу так, есть радость, есть праздник, нужно петь, то когда Навуходоносор устраивал поклонение идолам, что он делал? Услышите музыку, тогда пойдете. Может быть, музыка играла основную роль организующую, но я предполагаю, что музыка здесь создавала и настроение для того, чтобы привести людей к этому поклонению. И вот в этом я вижу опасность. Сейчас есть такое понятие, как медиум, то есть посредник. Человек, садящийся за инструмент, начинающий играть, музицировать, начинающий петь и увлекающий за собой весь зал. Друзья, правильно ли это? Да, мы неизбежно будем влиять на людей пением и музыкой, мы будем влиять на их чувства, на их настроение. Но ставить это целью, братья, я не утверждаю. Но вот на мой взгляд, как будто бы это опасно. И это опасный путь. И этим путем как раз сейчас идут многие исполнители. В музыку вкладывают настолько максимум эмоций, и стараясь и произвести, и возбудить ответную реакцию эти эмоции, что мы начинаем задумываться. Ну да, там вроде бы и нет ударников, Там вроде бы нет господствующего ритма, но что-то там не то. И я думаю, как раз мы чувствуем и переживаем о той эмоциональной заряженности, о той эмоциональной силе, которая в этих произведениях заложена, в этом исполнении. Это называют манерным пением. Оно предназначено для того, чтобы ярко выразить чувства и эмоции и возбудить ответные чувства. И зачастую, друзья, зачастую так происходит: текст и слова одного содержания, а вот при передаче и при исполнении этих слов и даже мелодий вкладывают такие эмоции и чувства, которые при анализе, при размышлении оказывается, что они не духовные, они плотские, они не принадлежат к этой песне, но человек их вкладывает. И вот об этом, братья, конечно, мне кажется, и много стали и последнее время переживать, размышлять. Я бы советовал послушать на последних курсах духовых. Брат Максим Парафейник говорил слово об интонации. Может быть, еще где-то есть эти записи, но вот на этих курсах есть об интонации. Он как раз говорил тоже об этой проблеме. Я когда сам размышлял и встретил эту проповедь, послушал, я понял, что об одном мы переживаем, в одном духе действуем, что вот интонация, одно и то же слово, одно и то же слово можно произнести с разной интонацией, и будет совсем разный смысл. Одну и ту же песню на одну и ту же мелодию можно спеть с разными интонациями, с разными чувствами, и она будет производить в людях, даже незаметно, совсем разные чувства, ну, в смысле, совсем не те чувства даже, которые заложены в тексте. Это серьезный момент. Выражение чувств и передача чувств. Бесчувственная музыка, она никого не удовлетворяет. Музыка должна быть эмоциональной. Музыка должна быть выразительной. Но вот где предел этой выразительности? Контроль у исполнителей, у музыкантов должен быть над тем, какие они чувства выражают и вкладывают в свое исполнение. Ну и вот, на мой взгляд, я не утверждаю, но на мой взгляд, это опасный путь, когда мы пытаемся именно вызвать эмоцию, именно создать настроение. Вот. Мне кажется, пусть это будет предположением моим, пока размышлением, что это опасный путь. Это, опять же, вот этот метод влияния на людей не силой Духа Святого, а какими-то психологическими приемами, педагогическими приемами. Ну и, в общем-то, Бог нас не к этому призвал. Ну, вот такие мои рассуждения были, размышления. Будет у меня еще мысль в заключении, к молитве надо будет, да? Сказать? Дима, тут вопрос. Вот. Прислали вопрос. И там еще напрямую вопрос. Хочу прочитать тебе. Что ты можешь сказать? Братья, микрофон включите. Что ты можешь сказать? Или музыкальные работники, ответственные за музыкально-хоровое служение в объединении, могут дополнить? Существуют песни «Все для тебя», «Косари на лугу» и другие, в которых не все соответствует истине. Мы их поем, но сердце где-то не соглашается с утверждением в песне. Как петь, размышляя? Получается, мы их поем не от своего сердца. Ну да, допустим, «Все для тебя», там так гуманизм проскальзывает очевидным. Если написано «Все из него, им и к нему», а тут все для тебя, человек в центре. Ну вот что можно, если ответить, если братья могут что-то дополнить. Так, еще есть здесь вопросы по музыкальной теме, потом еще можно будет. Ну, это хорошо, что вы размышляете, анализируете, и это правильно, и это по-доброму. В общем-то, эта песня стала песня ли... Очень популярна среди молодежи, очень она созвучна, наверное, вот этим чувством. Хочется, чтобы все было для меня, да? Ну, а в общем-то оно не так верно. В песне «Косари на лугу» я что-то вот напрягаюсь, не могу вспомнить, что там не так. Но, братья, вот такие песни, они, может быть, больше для такого круга, ну, личного общения с Богом или как. Вот, например, не все Я так считаю, что не все, что я говорю в личной молитве Богу, и, может быть, какие я вопросы задаю Богу, о чем я молюсь, уместно и стоит озвучивать в общем собрании. Ну, вот у меня так, братья, не знаю, как у вас. Поэтому, может быть, и песни какие-то, ну, чувства выражают, бывает, которые, ну, так, для личного, бывает переживание какое-то, скорбь, какая-то песня подходит. Но петь ее в собрании, может быть, не так было бы полезно и уместно. Вот. Ну, а то, что вот эти чувства поощряются, все для тебя, все для меня, это действительно не положительно. Ну, запретить, я не имею такой компетенции, чтобы запретить такие песни или такое направление, инструкцию дать. Я бы не давал так. Больше, братья, надо воспитывать вкус, опять же, открывать Бога, что не для тебя, а для Него, пред Ним нужно преклоняться. Это опять от недостатка познания Бога происходит. От недостатка познания Бога все это происходит. А то, что все для тебя, это действительно, ну, направление жизни плохое. Мне очень запомнилось одно благовестие. Я его проводил, ну, в смысле, основные там вставки делал, вел. И тоже вот как-то хотелось так для людей показать, что Бог для тебя все делает. Братья, я такое неудовлетворение в заключении испытал. Неудовлетворение. Люди нисколько не поняли, не откликнулись. И я чувствовал в сердце своем неудовлетворение. Не то говорил. Не то. Не это главное. Не все для тебя. Сначала мы послушаем. Братья предложили спеть гимн квартетом. «Не смущайте меня, тучи серые». А потом здесь есть записки, вопросы. У братьев есть записки. А потом, может быть, так еще. «Не смущайте меня, тучи серые». Такой вопрос. В старых песенниках были значки для повторного пения, в новых сборниках их нет. Кто-то второй раз куплет поет, кто-то нет, и происходит разногласие, нужно ли повторы. Ну, когда сборник делали, уже к выпуску готовили, в отношении вопрос стал в отношении повторов, делать их или не делать. Знаете, во многих где-то делают, где-то их не делают, в оригинале их нет. Вот то, что есть в нотном сборнике какие-то повторения, там они отмечены есть, и все. А в отношении этого, на усмотрение в церкви, если поете повтором, пожалуйста, пойте. Если хотите, чтобы он подольше прозвучал гимн, с повторением пойте. Покороче, значит, без повторения можно сделать. Потому что одни гимны есть разные все, потому что над этим работать надо. Кому-то, если писать повтор, значит, не будут писать, кто-то не будет, кто-то будет делать. Так что, ну, это на усмотрение по местной церкви, как это принято петь. Можно что-то изменить, можно повторять, можно не повторять. Братья, у меня одна записка по музыкальным вопросам. Но я прежде некоторые мысли хочу сказать вот по тому, что мы слышим. Друзья, есть песни с облегченным содержанием. Эти песни, они могут иметь красивые мелодии. Вот, они быстро завоевывают сердца молодежи, но, тем не менее, они также быстро и уходят. Проходит несколько лет, и за эту песню забыли. Тем не менее, многие песни, они остаются в служении церквей десятилетиями, иногда столетиями. Хотя, если подходить очень критически к тексту, то многие песни и из песни Возрождения мы могли бы покритиковать. Я имею в виду где-то доктринальную сторону, где-то, может, кто-то и поэтическую тоже. Друзья, я думаю, нам следует вот как. Очень опасно зародить в сердцах народа критический подход к содержанию песен. Тех, которые, скажем, в песне Возрождения, там была комиссия рассматривали. И вот в каком тексте оставили, надо соглашаться и радоваться. Или, скажем, молодежный сборник. Над молодежным сборником тоже работали определенные специалисты в сфере поэзии и музыки. И поскольку молодежный сборник вышел, значит, я думаю, что если вот так вот к этим песням тоже мы будем критически очень подходить, то можно нажить и определенных болезней. И даже, знаете, как отметки начнем в сборнике делать, что петь можно, а что нельзя. Поэтому думаю, что следует доверять тем людям, которые работали над текстами песен и музыки. Ну, вот так я думаю. А вот такие вот легкие песни, как говорили, пришла и ушла, и ее больше нет. Ну, так вот я думаю. Тем более, что, знаете, каждый критикует с участием и своего интеллекта, способности и так дальше. И наша критика, она тоже может быть ошибочной. Один такую точку зрения, а другой иначе. И где-то вот эти споры, они могут быть даже, скажем, ну, в церквях и неполезными. Поэтому я больше держусь так. Сборник вышел, например, «Песнь Возрождения». Может быть, мне не все было, ну, понравилось в некоторых исправлениях. Сборник вышел, я его признал от «А» до «Я». И все песни пою, и радуюсь тому, что сборник есть. Или, скажем, молодежный сборник вышел. Вообще-то, братьям, сборник хороший. Так же, да? И то, что он вышел. И я скажу, у нас уже многие запросы даже с других союзов, а можно мы отпечатаем у себя. Ну, скажем, просят разрешения. То есть, в общем-то, у нас в этом плане, слава Богу, работа-то поставлена неплохо. Хотя где-то трудности и бывают. Ну, вот я теперь читаю записку. Медные барабаны попали в оркестр народников случайно или законно, заняли там свое место. И второе, пытаются внедрить понятие, что одну ноту нужно петь в одном определенном положении тела, а другую в другом. Какое сейчас положение этой проблемы в братстве? Друзья, про медные барабаны не слышал, вообще про барабаны слышал, а про медные... Не знаю, что это за медный барабан. Если речь о тарелках идет, может быть так. А вторая мысль, что нота в одном положении, а другая нота в другом положении тела. Об этом речь ни на каком уровне у нас в братстве не велась, насчет положения. Хотя в целом, друзья, было письмо от Средней Азии, служители написали письмо. Они там выразили некоторые переживания по поводу служения МХО. Там речь шла о преподавателях, духовность или профессионализм, что, на что все-таки ориентироваться больше. Речь шла о барабане в оркестре народных инструментов, шла речь. И еще о некоторых проблемах. Письмо было в Совете Церквей прочитано. Без участия музыкального хорового отдела сначала. Затем с их участием была выражена озабоченность этой проблеме. То, что Совет Церквей разделяет переживания братьев. И было у нас пространное обсуждение этих вопросов о том, чтобы как-то в служении музыкально-хорового отдела была более такая четкая позиция, чтобы не допускать мирское веяние в музыкально-хоровом служении. Братья признали и пообещали приложить усилия, чтобы так и держаться. Ну вот так об этом было в Совете Церквей. Насчет барабана, если уже более конкретно, это... Явление новое. В общем-то, Совет Церквей неодобрительно к этому отнесся, что в оркестре народных инструментов появился, вернее, не появился, а начал появляться барабан. Ну, вот так примерно. Хотя некоторые специалисты попытались мягко отстоять то, что иногда можно, ну вот так примерно. Но не знаем, как будет дальше. Молимся, чтобы музыка у нас, братцы, была хорошая. Тут еще немножко другой области вопрос, ну, какой-то степени относящийся. Мы даем детям собрание и сборники, чтобы привыкали петь и не баловались. Сестра говорит, что не надо давать сборники, так как иногда их рвут дети. Что лучше? Значит, давая сборник ребенку в руки маленькому, надо преследовать цель. Для чего мы даем? Если мы заинтересованы, чтобы они пели, ну, обычно надо давать где-то начиная с 7 лет, то есть когда он может читать. Если мы цель имеем занять ребенка, и с этой целью даем нотный сборник, да, не исключена возможность, что он может его уронить, порвать, то есть как-то поиграть. Для этой цели есть другие средства. А чтобы пели, давать сборник, это нормально, приучать надо. Есть церкви, где дети поют и хорошо, и даже наизусть. Есть церкви, где дети не поют, и дети, и родители к этому внимания не прикладывают. Ну, так вот, кто как. А так давать сборники, чтобы случайно порвали, да, для пения это уместно давать, чтобы, решая одну проблему, не создавать другую, и не было повреждений этих сборников. На вторую часть я сам отвечу, а на первую пусть Дима ответит. Если члены церкви слушают светскую музыку, например, Баха, или с ударниками от независимых церквей, является ли это грехом? Если это слушают руководители молодежи, руководители хора, оркестров, является ли это грехом? Ну и там еще несколько. Брат, я думаю, вот эти подходы нехорошо, если мы в наших церквах будем устанавливать двойные стандарты. Если мы придем к Богу и скажем, я не был руководителем оркестра, поэтому я такую музыку слушал, Бог воспримет это всерьез, братья, или нет? Не надо такие двойные стандарты. Члены церкви могут, руководители хора не могут, и у нас какие-то смущения. Мы сами себе, Библия нигде нам двойных стандартов таких не дает. Что, Господи, я не был членом церкви, поэтому я жил вот так, ну, процентов на 80 святым. И ты ко мне претензий предъявлять не можешь. Вот если я стал членом церкви, ну тогда уж надо на 100. Братья, Бога мы не обманем. Двойные стандарты, они ни к чему доброму не приведут. Поэтому пусть Дима ответит для всех, и для руководителей хоров, и для членов церкви. Братья, ну я вот что, одну сестру тоже регента спросил, я говорю, как ты думаешь, вот классическую музыку слушать полезно, можно что-то... Ну, я просто скажу о влиянии ее. Мне понравился ее ответ. Она говорит, ты знаешь, музыка классическая, вот, вроде бы она и хорошая, все, но она настраивает на высокий лад, на высокий уровень. И потом не удовлетворяет уже, ну, обычная, обыденная жизнь. Все надо с иголочки, все надо на высоте. И вы знаете, я в этом ответе услышал, ну, и действительно проблему музыкальных работников. Я встречал тоже, мне задавали вопросы, ну, почему с музыкантами бывают проблемы, и столько проблем, почему у них другой образ мыслей. Да, друзья, действительно, музыка, высокое искусство, она настраивает на возвышенное, и где-то вот нас, музыкантов, уже и не удовлетворяет обыденность. Это нехорошо. Поэтому даже музыка классическая, вроде бы она хорошая, где-то написана и композиторами, ну и устремлявшимися к Богу. Ну, вот слушать ее много, потом оторвешься от реальной жизни. Это один момент. Второй момент. Даже классическая музыка. Вот я, прослушав историю музыки, мне раньше тоже трудно вмещалось. Да почему там вот ругают там Моцарт, масоны, все такое. Ну, когда стал слушать, исследовать эти вопросы, анализировать. Ну, в смысле, не музыку слушать, а музыковедов слушать по этим вопросам. Вот. Ну, действительно, это так. Действительно, это так. И в итоге, к концу 19 века, начало 20 века музыка пришла в оккультизм. Музыка, развитие музыки, искусство музыкального пришло в оккультизм. Появились такие уже направления, как их назвали. Сначала импрессионизм, этот избыток чувств, потом уже эмпрессионизм, чувство на выворот, уже не поймешь чего. А потом модерн, постмодерн, авангард, и люди окунулись вообще, там даже и музыкой не назовешь, и музыки нет, просто какие-то звуки, а это вот считается сейчас искусством. Вот. А в общем-то это все сошло к оккультизму. Ну и вот этих классиков, их вроде называют классиками, ну а Шуман в психбольнице закончил свою жизнь, оказывается, говорят, тоже был оккультно обремененным. И вот этого всего наслушаться не стоит. Хотя Эдуард Иванович вот тут просил двойные стандарты не делать. Но думаю, что музыкантам приходится с этим соприкасаться, что-то анализировать, исследовать, на чем-то учиться. Но область обучения – это одно, а область наслаждения или удовольствия – это другое. Вот слушать музыку в удовольствие, в наслаждение, ну там вот классическую, ну точнее говоря, может быть, это вообще неправильно так называть, но так оно получается. Надо для назидания слушать любую музыку. Вот, ну, для назидания надо слушать только хорошую, христианскую, с понятным текстом. Вот, музыку, ну, в смысле, с понятным текстом, ну, я сейчас немножко себя совсем в тиски зажму, да, то есть на иностранных языках сейчас придет вопрос, можно слушать или нет, но все-таки анализировать, чтобы эта музыка была, ну, действительно христианской музыкой, посвященной Богу и вызывающей здоровые христианские чувства, вот. Музыка с ударниками, но она предназначена для вызывания, ну, именно с ударниками в плане ритмоформулы, стучащей постоянно, ритмично. Эта музыка предназначена для вызывания недуховных чувств, плотских чувств. Она неприемлема для нас. Вот. Просто наслаждаться классикой – это тоже не тот путь. И потому что оно излишне отрывает от реальности, настраивает на высокий путь. Ну и вообще там зачастую не разберешься, кто и о чем писал. Не разберешься. Даже нельзя сказать, что вот вся музыка, написанная Бахом или Мендельсоном, или Генделем, она хорошая. Хотя некоторые произведения этих авторов, которых я перечислил, мы поем. Ну так братья исследовали, нашли, что произведения хорошие, полезные, назидательные. Мы поем. Но все теперь от этих авторов воспринять мы не можем. То есть вот так вот. И я еще хотел поправиться, очень хорошо Николай Степанович поправил меня, благодарю. Я просто упустил этот момент сказать, что, братья, я примеры эти привел, для того, чтобы мы могли понять, что порой поем, не задумываясь. Но призвать сейчас исправлять слова и всем на свой лад переделать все, этого делать нельзя. Этого делать нельзя. Но если уже, ну, такие понятные ошибки, как я привел, что там кто-то услышал грезы, а там, по сути дела, грозы, это понятно, но тут стоит поправить. А так вообще анализировать, исследовать слова и каждому все переделать, этого делать нельзя. Братья, еще одна проблема, хоть мы говорим об этом, а трудно это исполнять. Проблема от того, что мы сейчас гораздо больше слушаем, чем сами поем. Если бы вопрос стоял, что мы поем, намного проще бы он решался. А вопрос, что слушать, и вот тут у нас бывает не так просто разобраться. Хотелось бы, у нас дядя Леня был старец, он уже умер сейчас у Господа. Он говорил, ну что это такое, магнитофон поет, а мама не поет. Он сам рассказывал, как он покаялся в церкви, пришел 27 лет в церковь. Один гимн поют, он говорит, это мама пела, второй это мама пела, и говорит, я остался в церкви. Я думаю, магнитофон вряд ли нашим детям такие ассоциации оставит, поэтому будем все-таки, чтобы дома нам самим петь. Ну, еще есть что добавить или вопрос? Ага. Брат Володя, Челябин, я вот тут в этой теме вспомнил, слушал, ну, вот, Аркадия Михайловича, дантовник, он по этой теме говорил. И там такую мысль просто я для себя подчеркнул, да, я думаю, что она самая важная, что вот первично должно быть слово. Вот как у нас сегодня, ну и конференция на эту тему, вначале было слово было у Бога, и слово было Бог. А музыка – это как инструмент, который, ну, располагает, да, или как направляет, вот, чтобы вот это слово, да, оно могло вселяться, да, потому что оно оказывало, хотя Господь и сам силен, да, Но вот это как почва, которая рыхлится, и которая вот, ну, раз человек, дух, душа и тело, да, то вот и мысль такая главная, что вначале слово, а потом музыка, потом вот это все остальное. А когда просто идет, ну, музыка там или пение, да, а, ну, пение без слова не бывает, когда просто идет музыка, а слов непонятно, тогда, ну, как бы музыка теряет свое назначение. Ну, и там еще одну он мысль сказал, он там приводил вот этих вот тоже, ну, знаменитых музыкантов, композиторов, и он там приводит высказывание одного, он говорит, что вот музыка опасна, когда она вызывает наслаждение. Ну, вот на этом основаны, вот в мире, допустим, тоже поклонники какого-то там, ну, исполнителя или какого-то там солиста, ну и поклонение уже. И если мы вот в музыке как бы вот такое наслаждение, то есть мы теряем самое главное, мы не чувствуем вот это вот, ну, Божьего слова, да, Божьего вот это, ну, его действия, а когда просто наслаждаемся музыкой или пением там, или каким-то, ну, красивым голосом, вот это вот опасно. За музыку без пения, может быть, ну, может быть, не надо так конкретно, что она нам непригодна или как. Мы в церквах это иногда используем. Но хорошо, когда хотя бы примерно, пусть не полностью, будут прочитаны слова, а потом кто-то из детей или оркестр сыграет без пения. Думаю, это вполне допустимо. Но это хорошо, когда знакомые слова, что у всех слушателей ассоциация тех слов, которые за ними стоят. А если совершенно новый гимн, и мы начнем его с музыки, без пения, тогда, конечно, оно... Слава там, да? Слава Челябинск. У меня, братья, такой вопрос вот возник. Ну, человек в наушниках. То есть, когда неверующий ходит, вроде как бы ничего. Тут у меня сын одел наушники, я сильно запереживал. Думаю, хорошо это или плохо. Ну и, допустим, параллельно другой момент, что, допустим, вот человек едет в машине 12 часов крутится магнитофон. Если мы говорим, что, допустим, все наше пение должно быть осознанно, и оно что-то должно принести. Но я понимаю, что сознавать можно, ну, в течение часа. Больше просто уже начинается просто как вот музыка, или это наслаждение, или это занятие времени, или что. Я вот, допустим, лично понимаю как. Вот я, допустим, если где-то еду, и есть вот свободное это, я могу немножко послушать музыки, а в основном о чем-то размышляю, там, о Боге, вот. Где-то к проповеди готовлюсь. Ну, допустим, под музыку размышлять о Боге как-то сложно. Вот, это такой момент. Теперь у меня стоит следующий вопрос, что если это плохо, что я могу своему сыну сказать, что... Сын, давай это объяснить. Убирай наушники или это нормально? Микрофон. Мы вдохновились бороться с музыкой сейчас. Но если человек едет один в машине 12 часов, ну почему он не может больше часа слушать музыку? Я думаю, это неправильно, друзья. Потому что в любом деле есть крайности. Понимаете как? Или, например, вот как предыдущая мысль. Ну, если оркестр сыграл знакомую песню без слов. У нас же на съездах, на конференциях играет духовой, без пения. Но мы же не запрещаем, мы расценим, это нормально. Он сидит, они сидят на балконе. И духовой, друзья, ну, в общем-то, во все века духовой играл без песни. Так же, да? Ну, вот и раньше, в годы гонений, браки были, на улицах, общение. Играет духовой, там же слов нету. Но мы не терпели, а мы рады были, что у нас оркестры духовые. Ну, в общем-то, мне приходилось ехать не 12, а больше часов в одиночку в машине. А почему нельзя музыку христианскую слушать нормально? Я и проповедь послушаю, и музыку послушаю. Но если ограничить одним часом, я думаю, что мы можем начать перегибать, друзья. Если чей-то сын слушает музыку, нормальную, христианскую слушает, я не думаю, что стоит ему запрещать. Пусть слушает. Может быть, музыкантом будет, регентом будет. А то мы сейчас так вот сейчас раз-раз, и все нельзя. Это тоже будет плохо. Мирское нельзя, но христианская музыка – это нормально, и пусть слушают, если она христианская. Ну, я думаю, братья, просто вот переживаю, что вот этот, ну, как наушник, вот он встал, наушник одел, наушник вытащил, почитал, снова одел наушники. И вот у него вся жизнь наушники в этом. Это нормально или нет? Ну да, переживание о чем? Друзья, наушники я не одобряю. Наушники. Оно некрасиво даже смотрится. Идет человек в наушниках или сидит. Я не одобряю. Вот. И тем более, что у родителей будет подозрение. А что же он слушает? А может, он вообще мирской слушает? И мы начинаем переживать. Я своим детям не разрешаю одевать наушники. Я допускаю, что они где-то их одевают, допускаю. Но, по крайней мере, я им не разрешаю. Стараюсь, чтобы они не были в наушниках. И, в общем-то, мне не нравится, когда человек в трамвае стоит в наушниках. Оно, в общем, мне кажется, даже неуважение к окружающим в этом может просматриваться. Да, потому что человек перестает воспринимать окружающий мир, в общем-то. Машины... Я хочу спросить, коротко, не задержу. Угу. Вот есть в песнике нашем, ну, объяснение тоже, что где-то так вот, там не пишется, кто написал и для кого написал. А вот гимн «Летит безжалостное время», я так понял, слышал тоже, и у нас там уже дети знают, что... По просьбе Ульянова, что ли, да, Ленина? Это так или нет? Не знаю. Чтобы как... Ну, такое впечатление, а потом... Я до этого пока... Я там собрание веду у нас. Ну, предлагал смело, а сейчас вот предлагаешь, дети улыбаются, ну, и дядечка в фуражке так вот вспоминается. Ну, думаю, правильно это? Если нет, то надо просто, ну, как говорится, опровергнуть, что ли, эту мысль, что по просьбе Ульянова писал. Сколько я знаю, эти слова написал Проханов... по просьбе одного из революционеров, с которым сидел в камере. А просьба была какая? Напиши что-нибудь, только чтобы там не было слова «Бог». И Проханов постарался ему без этого слова объяснить, куда он идет, что он станет добычей червей. Слова, в общем-то, нормальные, написал Проханов. И почему нельзя его петь, я не знаю, здесь не вижу. Брат Александр, Магнитогорск, церковь. Вот выпускают Библии, которые слушают старицы, которые не могут видеть, с красивой фоновой музыкой. Чтение Библии с сопровождением красивой фоновой музыкой. Вот как вот относится к этому? Слушая Библию, чтение Библии, сопровождение красивой фоновой музыкой. Под музыку. Дима, такие продают эти диски Библии. Я с красивой духовной музыкой? А, фоновой, фоновой. Ну, я встречал такое чтение Библии, я бы не сказал, что там музыка сильно красивая, музыка там, наоборот, отвлеченная, не привлекающая на себя внимание, а если она не привлекает на себя внимание, зачем она там? Она все равно как-то воздействует. Как? Я этого еще не понял. Мне просто это не понравилось. Я вынужден всегда пользоваться слушанием, да? Вот, мне это не понравилось, мне это мешает. Если у кого-то другие восприятия, другие чувства. Вот, может быть, кто-то глубже в эти психологические моменты проникает. Я бы вот еще, братья, что хотел и сказать, и добавить. Ну, про инструментальную музыку. Платон, философ греческий, так сказал, в музыке главное – это слова. Его ученик Аристотель сказал, уберите из музыки слова, я буду... воздействовать на чувства людей напрямую, без помехи слов. То есть музыка, как я уже говорил, она способна даже без слов выражать чувства и влиять на чувства. Но вот здесь вот Владимир Анатольевич такую мысль поднял. Музыка не должна быть для наслаждения. Братья, я опять же хотел задать вопрос, где в этом граница? Абсолютно, чтобы она нам не доставляла наслаждения, это такого быть не может. Во-первых, Бог все создал в нашей жизни, чтобы оно нам было приятно, что нам полезно. Сон нам приятен, он нам полезен. Пища нам приятна, она нам полезна. Есть такое заболевание, у человека теряется вкус к пище. Ему пища не доставляет удовольствия. Люди перестают есть, истощают и умирают. Это заболевание, которое врачи не знают, как лечить. Бог сотворил так, чтобы все-таки это нам доставляло удовольствие. И сказать, что музыкой мы не должны наслаждаться, она не должна быть нам приятна, я бы так не сказал и такое направление не давал. Вот. А вот границу этому наслаждению, вот здесь надо бодрствовать, устанавливать. Чтобы это не просто чувственная была граница, а все-таки ну, и осмысливать, и понимать, какие это чувства во мне производит, добрые, полезные, понимать и содержание. Ну, вот что я хотел. Одну только короткую мысль добавлю. Может быть, здесь вот эта граница может крыться в таком определении, что есть христиане, которые дела больше любят, чем Бога. А я к интерпретации к нашей теме сказал, есть христиане, которые музыку любят больше, чем Бога. Они вот в этом мире живут, эти звуки, движения. Вот, может, вот здесь вот такая граница, которую осторожно, чтобы не перейти. Потому что, как мы сегодня проповедуем, конференция, слово, Бог, вот это основа, это впереди должно быть. Я хотел немножко сказать, знаете, в отношении музыки и в отношении пения. Когда у нас начиналось только вот это служение организовываться, я помню, первый раз я был на курсах в 78 году, это у нас музыкальное хоровое отдел организовывался тогда. Знаете, это Николай Петрович Храпов тогда говорил, мы, говорит, радовались просто стоять перед зеркалом и, говорит, немножко так подирижировать, говорит, мы этим наслаждались, говорит, и всего лишь, говорит. А сегодня, говорит, вот Бог благословил, и мы можем петь, мы можем что-то слышать. Проходит время немного еще. В 85 году у нас образовался народный оркестр в братстве, и тоже радовались, потому что перевес пошла эстрадная музыка, или ее можно назвать просто рок-музыка. У нас ее немножко вроде помягче звучит, эстрадная. Это тоже рок-музыка. Когда ее в противовес поставили, вот, духовое потом, и впоследствии, вот, недавно, уже, можно сказать, где-то лет 10 уже, это скрипичная музыка. Инструменты многие, конечно, тогда не осваивались, тогда довольствовались, но когда вот на что? Гитара, мандолина, помните, если кто-то из старых членов? Гитара, мандолина, больше у нас ничего и не было. Когда домровый оркестр, это что-то богаче стало звучать, интереснее. Сейчас непосредственно обогащаются инструменты все, и все, и входят новые инструменты, которые не входили. Но они были инструменты в оркестре, вот, допустим, вот то, что сейчас говорят, эти медные барабаны или как, но они неправильно называются. Это тимпан, самый обыкновенный тимпан. У нас его называют по-другому, то барабан, кто называет, литавры. А это тимпан обыкновенный, в Библии он есть и тимпан. Если он разумно используется, он всегда звучит и на своем месте. Написано «все дышащее да хвалит Господа». Хвалить Бога без дыхания – не будет музыки, не будет и удовольствия, не будет ничего. И когда правильно все подходит к этому вопросу, и когда вот выливается, может быть, в какой-то степени кто-то там дал, и так дал, что потом это у всех уши позакрывались, и все, и никто ничего не слышит. Понимаете, все ко всему надо подходить разумно и правильно, и обдуманно, чтобы вопросы эти не решались, так можно сказать, ну, что-то отвергнуть, что-то это. А когда порассуждаем, приходим к выводу определенным, когда действительно Бог благословляет это служение, и мы видим это. Я вот последний раз был на курсах на народных, там послушал вот все-таки вопрос, ну, где-то что-то правильно, молодежь что-то свое делала, где-то делать не так, может быть, подскажешь, и все хорошо устраивается. И благословение мы видим Божье, и хорошо идет это дело. А если Бог не благословит и не будем относиться к этому правильно, так у нас мы можем действительно, вот как говорится, против музыки тогда пойти совсем, и музыки не будет. Когда во всех бы было постановление, только хоровое пение, вообще никакой музыки. Это было уже постановлением каким-то. А когда у нас в братстве пошло пробуждение, все здесь началось движение, и все, и люди, конечно, не надо перегибать и в ту, и в другую сторону. Надо ровно идти. И узким путем, ни вправо, ни влево, не отклоняться, тогда будет оно, будет и движение правильное, и будет устройство хорошее. И к этому надо стремиться. Если там слова хорошие, почему нельзя? Какая там музыка? Это еврейская музыка всякая разная бывает. Есть музыка такая ритмическая, такая, мы ее не слушаем, а если песни обыкновенные, песни поет, и просто это немножко колорит еврейский там, но тоже приятно звучит от свой. На праздник Пурим они пляшут, и хорошая музыка. Да, большая часть еврейской музыки – это танцевальная музыка. Братья, я еще один текст хотел предложить в заключение, потом еще Эдуард Иванович дополнит, и помолимся. стих из книги пророка Исаии, 22 глава, 23 и 24 стихи. Вот такой текст, мне он понравился в последнее время. «И укреплю его, как гвоздь в твердом месте, и будет он, как седалище славы для дома отца своего, и будет висеть на нем вся слава дома отца его, детей и внуков, всей домашней утвари до последних музыкальных орудий». Вот я бы предложил помолиться о наших музыкантах, регентах, певцах, чтобы они были крепко утвержденными в Господе, как гвоздь в крепкой стене, и чтобы могли различную нести нагрузку, не только музыкальные инструменты держать в руках, всякую, чтобы братья могли углубляться в Писание, проповедовать, также и все музыканты. Потому что большая нагрузка лежит на регентах. Они работают с душами, они воспитывают души, приходится и увещевать, и беседовать, и многое терпения, и мудрости надо, и пример подавать добрый. Поэтому помолимся вот и о музыкантах, вот, и о других нуждах, и чтобы действительно песнь наша была приятна Богу и назидала нас самих и окружающих нас. Тут еще и нужды есть. Ну, еще одно хотел я как-то нам в ободрение. Сегодня, наверное, ни на каких конференциях, ни на каких съездах люди не поют. А у нас, слава Богу, 400 мужчин, и все поют. Так что будем этого держаться, чтобы нас и общее пение, оно тоже не пришло, но не было в упадке. То есть, чтобы и специальное пение, специальная музыка, чтобы она не вытесняла у нас и общее пение. Это тоже великое наше преимущество.